Хрустальный череп. Среди непроходимых джунглей Гондураса, ныне Белиз, британский археолог и писатель Фредерик Альберт Митчелл Хеджес, отправившийся туда летом 1927 года, обнаружил развалины древнего города. Пришлось спалить множество деревьев, чтобы подобраться к ним. У руин древнего алтаря индейского племени майя его дочь, 18-летняя Анна, неожиданно нашла странный прозрачный человеческий череп. Находку очистили от песка, пепла, вымыли, измерили, взвесили. Череп был выточен из цельного куска горного хрусталя. По своей форме он напоминал череп взрослой женщины. Вес составлял свыше 5 килограммов. Через несколько дней на том же месте нашлась его нижняя челюсть. Она крепилась на шарнирах, легко двигалась вверх-вниз и создавала впечатление молчаливого разговора. Череп удивил совершенством линий, необыкновенной полировкой. На нем не было никаких следов резки, шлифовки, вообще следов ручной работы. Когда солнечный свет падал на него, над ним возникало сияние, и по мере движения солнца он менял свой цвет, при этом зажигались глазные впадины. Митчелл Хеджес высказал предположение, что череп, скорее всего, из разряда магических и служил для ритуальных обрядов шаманов или колдунов индийских племен майя. Его возраст определяют в 1000 лет до нашей эры. Первым европейцем, который побывал в этих местах, был Колумб. Это произошло в конце 15 века. Следовательно, древние индейцы племени майя до этого никак не соприкасались с европейской цивилизацией. Тогда каким же образом диким людям, не знавшим абразивных инструментов, острых резцов, удалось выточить столь совершенный предмет? Ответ на этот и другие вопросы не мог дать не только археолог Митчелл Хеджес, по имени которого назвали этот удивительный череп, но и британские ученые-физики, которые позднее познакомились с ним. Они не могли понять, как индейцы из целого куска горного хрусталя сумели выточить столь удивительно точную копию человеческого черепа. Дело в том, что горный хрусталь за тысячелетия накапливания напряженной массы слоится, и если по нему, не зная особенностей его строения, коснуться резцом, он может рассыпаться. Горный хрусталь по своей хрупкости похож на лед. Одно неверное движение, и весь монолит покроется трещинами или расколется. Горный хрусталь очень труден в ювелирной обработке. Он сам по себе — совершенство. При изучении поверхности черепа под микроскопом ученые не обнаружили никаких следов полировки, никаких шероховатостей, мельчайших рисок. Если предположить, что индейцы в качестве абразива использовали какие-то особые порошки, даже мельчайший песок, то его следы все равно бы остались. Но времени для такой обработки они затратили бы минимум 300 лет. Вряд ли такое могло случиться. Вердикт — череп выполнен вопреки всем законам физики. Но больше всего ученых-физиков удивили выточенные особые линзы в затылочной части черепа. Они-то и преломляли солнечный свет и создавали над ним сияние, зажигая глазницы. Ученые также гадают над тем, где майя могли добыть такой кусок хрусталя. Ведь во всей Центральной Америке нет месторождений горного хрусталя. Есть кварцевые жилы, но они находятся в далекой Калифорнии. Когда череп Митчелл Хеджес попал в музей американских индейцев, то местные специалисты высказали свое суждение о его происхождении. У древних индейцев есть предания, в которых упоминается 13 хрустальных черепов, но все они хранятся отдельно под бдительным оком жрецов. Эти хрустальные изделия в разные времена находили в разных странах. Они не такого высокого качества, как у племени майи. Связаны ли они между собой? Череп Митчелл Хеджес уникален сам по себе, как уникальна загадка, которую он преподнес современной цивилизации.